Валюх, чё, как поживаешь-то? Обыкновенно. Я тут Splash-Tword не могу босса убить. А? Я Splash-Tword играю. Да? Давайте тоже играть вместе. Нет, я не игрок. А чё так? За игру и как бы время проводится очень хорошо всегда. Нет, здесь просто такая игра, тут магии, надо боссов убивать, там всякие питомцы у тебя. На чем играть-то? На компьютере. Ну я его сроду не брал. А чё так? Купи. Ну как, компьютер такая универсальная вещь, ты можешь и книги там читать, и скачивать, и биографии авторов читать. Я обращаться с ними умею. Вот Zoom, например, тоже играет в эту игру. Что? Zoom. Какой Zoom? Ну, друг мой, Zoom его зовут. Zoom или Zoom? Zoom! А Зуб это вообще бандит. Да, бандит. Его даже по телеку показывали, вы говорили. Он... Да. Это вы говорили. И поймали его в тюрьму-то? Да я не знаю, вы говорите, его поймали, потом отпустили. Да не отпустили, а убежал. А чё он вообще натворил? А? А чё он натворил? Людей убивает даже. Это где? У нас? На Войковской? Везде, в Москве. Маньяк Чикатило? Да нет, не Чикатило, его что-то не причисляют к маньякам, не знаю. А помните, одно время в Московской области какой-то маньяк водился, он проституток убивал и из них тушенку делал? Тушенку. Помните, это 2005 год был вот так вот? Нет, не помню. По НТВ все показывали, этого маньяка нашли, когда к нему в дом зашли, а у него вот просто весь шкаф банками из-под вот тушенка человеческая. Ой. Там чуть не вырвало, когда это я все увидел по телеку. Я ж представляю, как там ментам было, когда они пришли. Да. А, чё вспоминаю, на помойке женщина человеческие кости увидела. Собаку привели, она к нему пришла. Не на помойке, а в яме какой-то. Нет, на помойке человеческие кости были. В 6 утра она пошла, заявила милицию. Нет, там чуть по-другому было, там хозяйка собака гуляла, собака начала резко копать, а там человеческие кости были, но это была не помойка, а просто место такое безлюдное, и яма была закопанная. Это значит другой случай, а это другой, я читала даже. Маньяков полно у нас. Да, да. А чего вообще люди вот так вот убивать начинают? А чего вот так вот люди убивать начинают? Это с психикой что-то не в порядке. Да это больные люди. Кстати, слышала про футбол 2014? Нет. Вчера открытие в Бразилии было. Да? Ну, не знаю, я матч не смотрел, он вчера очень поздно был. Как бы там чемпионат мира только открытие было. А вы не смотрите футбол? Нет, а что, он мне нравится? Что, я мужик, что ли? Ну, как бы футбол все смотрят. Тем более, ты любишь спорт. Сама мне говорила, что ты на лыжах каталась и первое место заняла. Ну это было 100 лет назад. А ты как, тренировалась, чтобы победить? Это тебе сколько лет было? Я не помню. Ну это где было? В школе, на работе или где? От школы. И ты к финишу вся пришла мокрая, потная, с красным лицом? Нет, обыкновенная. И тебя сфоткали и в рамку повесила ты? И она у тебя по сей день висит? Висит, а лежит. В альбоме, что ли? Нет, в сумке. В сумке? Да, в сумке. Ты что, сумку с собой носишь с этой фотографии? Не сумка здоровая, а такая радикуль. Это что такое? Барсетка? Понятно. А, кстати, вы в молодости что-нибудь коллекционировали? Да ладно, там марки, монеты. А я вот хочу фигурку себе купить, бобблхед. Так они очень дорогие, вот в этом проблема. Знаете такие, которые головой трясут фигурки? Да нет, не видела. На бензоправках продают. Их еще в машину на торпеду вешают. А у вас не было никогда машины? Чего? А у вас никогда машины не было? Нет, во всей России у кого. Понятно. Это тяжело передвигаться на общественном транспорте. Дорого стоит. У нас таких богатых не было. А что, машину сейчас можно и дешево купить? Прям так. Стоит дешево продать. Ну, есть... Ну, есть дешевые машины, есть дорогие. Вон моя машина от силы 1030 стоит. Ну, от силы, да, она же старая уже вся. А, старая развалюха? Ну да, красная которая. Ну, видела мою красную машину, девятку? Видела. Вот. Она разве дорого будет стоить? Ну вот. Не обязательно же новую покупать. Она едет? Да. Только ломается. Ведь она всегда стоит, и никто за ней не едет. А некуда ехать. Да. На машину использовать, это как перевезти что-нибудь куда-нибудь большое. А так лучше на метро. Вы, да нет, и сами ездите. И только вещи возите. Ну, я только вещи вожу. Сам я на метро езжу. Зачем тогда машина? Ну, говорю, перевозить что-нибудь большое куда-нибудь. Ну, допустим, вот на дачу там ковер перевезти, там большой, или диван. У вас есть дача? Ну, да. Я не знал. Ну, как бы не у меня, у родственников, но мы там все отдыхаем. У нас лично нету дачи. А ты в деревне когда последний раз была? Это в петушках? Да, в петушках. А сейчас там все заколотили, ты сказала? Все заколочено, ага. А зачем вы заколотили? Жить некому там. Продали бы тогда. Не хотят. Некому жить, сестра заболела, сахарный диабет, больница лежит. Так ты мне сказала полгода назад, что ее хотят выписать оттуда уже. Из больницы ее выписать хотят. Да, она постоянно то выпишет, то ложится, то выпишет. А что, у нее прям сахар такой высокий, что даже в больницу положили? Обычно, когда там малые сахара, то не кладут в больницу с диабетом. Нет, малые не кладут. А у нее что, прям 20 сахара, что ли? Высокий, высокий. От чего у нее так? Природа такой родилась. Уже с диабетом? Диабет. Нет, он у нее в старости начал. Просто некоторые рождаются с ним. Ну, наверное, родилась для диабета, а проявление происходит в старости. К старости всегда какие-нибудь болячки появляются. То еще как. А у тебя какие болячки появились к старости? Они. И все? А? И все? А, это когда ты рассказывал, тебя в больницу положили, тебя рвало очень сильно? Да, да. А еще у тебя что там на щеке, то ли бородавка, то ли что это такое у тебя на щеке? Это родинка, родинка. Она тоже к старости появилась? Не бородавка, а родинка. Родинки тоже сами появляются. Нет, и приобретенные тоже бывают. Не слышала. Люди с родинками родятся. Проявляются они, человек растет, и родинка растет. А иногда... Останавливается. А иногда родинки в раковые опухоли превращаются. Бывают злокачественные, сколько угодно. Ну да, поэтому родинки, они опасны вообще. И бородавка считается тоже опухолью. Да. Трогать нельзя. Удалять нельзя. Удалишь, и можно умереть. Не знаю, я всегда бородавки в детстве выдирал. А что, ты никогда бородавки не выдирал? Они так классно выдираются, воронка остается. У меня бородавок никогда не было. Родинки тут. Бородавки, они прям так с корнем вытаскиваются, и воронка такая. Да, инфекцию можно занести. Ну, там надо сразу прижечь зеленкой или йодом. Как тебе погодка? Нормально вроде. Не жарко, вот хорошо вот сейчас. Да. Чё, как там, чё читаешь сейчас? Все еще... Последний год жизни Пушкина. Ты неделю назад читала об этом. Да, его толстая очень книга. Ты мне еще про Дантеса рассказывала и про жену Пушкина, которая блядью была. Да, конечно, она кокетничала с Дантесом. Вот. Вместо того, чтобы послать его на три буквы по-русски, а она с ним кокетничала. Ей нравилось, что в нее такой красавец и влюбился. Да он не влюбился, а развратником был. То есть ему только потрахаться хотел? Она принимала, она разврат за любовь принимала. Она даже одну ночь у него ночевала, а потом мужа убеждала Пушкина, что ничего не было. Спала с мужиком ночью, он ее безумно хотел, и вдруг ничего не было. А Дантес что, ты просто потрахаться с ней хотел? А чего же еще мужик хотеть может? Ну, может, он в нее влюбился по уши. Ну, она же была писаная красавица. Самая красивая женщина в России была, это жена Пушкина. Угу. А вы мне еще про Лермонтова рассказывали и про генерала Верзилова. И этот на дуэли умер. Четверостище про Верзилова сочинил. Ой, кто не Верзилов его, это дача Верзилова. Там ну да, у Верзилова молодежь тусовалась. Да, там молодежь собиралась. А Лера пришел этот, кто его убил-то? Ой, забыл фамилию. Кто его убил-то? Не помню. А вам нравится вот то время, вот старое время, когда там Пушкин жил, Лермонтов? Как оно мне может нравиться? Я что, там жила? Не, ну там по рассказам, по картинам. Ну, жили и жили. Ну, раньше там по-другому было. Раньше там по-другому все было. А что по-другому-то было? Ну, раньше не было там техники, не было машин, не было, были повозки, конницы. Машины были. Там одна на весь город. Мало их было очень. Угу. Великих людей они были машины. Ну да, они очень дорого стоили тогда. А где вообще вот лучше тебе жилось, в Советском Союзе или вот сейчас? В советской власти было все очень дешево. Mm. Все стоило. Хлеб потом 10 копеек стоил. И зарплата там 200 рублей. Ну и соответственно зарплата низкая. А ты сколько получала? Когда журналистом работала. Я не помню. Ну, больше 200 рублей. Я не помню, какие исчисления забыла были. Вот такие были, так у меня потолок был. Mm-hmm. Это когда ты корректором и редактором работала? А чем отличается корректор от редактора? Это же одно и то же. А почти одно и то же. А чем отличается? Редактор больше получает, а корректор также редактирует. Если так же читает, а что ж ты, Петрушка, что ли, ты читаешь и думаешь? Mm-hmm. То есть это как повышение, да? Ну, повышение, то есть до редактора повышают с корректора. Чего? То есть с корректора повышают через какое-то время до редактора. Если его никогда не повысят, если нет высшего образования, никогда. Mm-hmm. А тебя из-за высшего повысили? Да. Mm-hmm. Не повысили, а перевели. Mm-hmm. А ты в каких институтах училась? А второй? Университет марксизма-ленинизма. И как там в марксизме-ленинизме? Ну, вот, заставляли, изучали труды Маркса, Ленина, Сталина. А ты «Капитал» читала? Ой, читала и блевала. А чё там такого-то? Что, такая хуйня прям? Самый настоящий, так спорит хуйня. которые не разберешься. Ну сам Маркс почему-то прославился из-за этой хуйни. Ну сам Маркс прославился по этой хуйне. Да. Такие же, как он, и прославили его. Угу. А сам Маркс, он бедный был, по-моему, да? Маркс был очень бедный, у него много детей было. А Энгельс ему его содержал. Да, у него друг вот это Энгельс. Энгельс был богатый, ему помогал. Угу. И... И вот что, смысл, он написал эту книгу, и что, он разбогател, что ли, от этого? Писал. Была потребность писать, и писал. А ты не думала сама книгу написать? Нет. Нет? Не думала? Нет, статьи только писала. Не, ну можно там для себя начать книгу писать. Нет, не писала. А ты, кстати, «Метро 2033» читала? Нет, не читала. Ну знаешь, сколько книгу от Глуховского? Не читала, нет. Ну, может, слышал название. Нет. Еще есть «Метро 2034». Да? Там... Ну да, там типа 2033 год, и там люди в метро живут. В метро живут? Ну там типа война, и люди в метро живут. Войну прятались в метро, но не жили. Нет, ну там как бы фантастика. А то войну в метро я сама пряталась. Да ты под машину пряталась, ты сказала как-то. А тогда поезда ходили в метро во время войны? Нет, нет, нет. А ты на какой станции пряталась? Не помню уже. В центре? В центре, конечно. На окраине нет метро. А, ну и вот... Ну да, это сейчас его стали активно строить. Да. Ну и вот, в этой книге «Метро 2033» там будущее и ядерная война была. И там люди в метро и живут там, и едят, и спят, и там в туннелях мутанты их убивают люди, там караваны с одной станции на другую идут. Там как бы поезда уже не ходят, там караваны из людей. Ну, это фантастика. Ну да. Ну, мне понравилась вообще эта книга. А «Сталкера» ты читала? Нет. Про Чернобыль. Нет, не читала. Я вообще люблю тему Чернобыля, вот эти все рассказы. Ну, вещь страшная, но это же как, ну, интересно же. Да, конечно, интересно. Сколько людей погибло. А ты бы хотела очутиться в Припяти? Где? В Припяти. А чё это там, и забыла? Ну, Припять — заброшенный город. Ну как, я бы хотел, например, в заброшенном городе побывать, как бы один, и просто весь город, никого нету. По-моему, страшно ходить. Ну, группой не страшно. Одному страшно. Хотя, что там страшно, там же нету никаких там мутантов, там же никого так особо нету. Люди его оставили еще в 86-м году, и все. А почему? Ну, это же Чернобыль, взрыв в 86-м году был. А, Чернобыль? Ну, город заражен был, и люди его покинули. Угу. Но некоторые, кстати, через какое-то время вернулись туда, в этот город, потому что не смогли приспособиться. А ты бы вот... Нет, не очистили. И вот там мародеры были, они там квартиры вскрывали и все воровали оттуда. Угу. А мародеры все забрали. Да. А в войну были мародеры? Мародеры все время бывают. Ну ты их лично видела? Где же я их видел? Ну, на войне. Да я на фронте была. Ну, ты ж была в городе, зажигалки тушила. В Москве была. Ну вот. Понятно. А вот ты бы смогла приспособиться к другому вот месту жительства, вот и как вот люди из Припяти? Нет. Ты бы тоже через какое-то время назад в Припять вернулась бы? Да, вернулась. В Припять? Что писал ты мне? Нужна мне твоя Припять какая-то? Припять — это город. Ну я просто спросил вас. Ты больная, что ли, ехать куда-то? Ну как, посмотреть. Это... Чёрта мне нужно разглядывать. Это достопримечательность, ты не понимаешь. Да, нечего мне больше делать, только ездить и разглядывать. Ну в молодости ты говорила, что ты любила достопримечательности городов разных смотреть. А в Третьяковке была? Была. Ну как, картины посмотрела все? Конечно, не все, сколько смогла. Я там никогда не пересмотришь. Это да. Видела картину, как Иван Грозный своего сына убил? Видела. А за что он его, кстати, убил? По-моему... А, он и хотел его престол занять. Нет. Нет, он на его место метил. На место отца метил. По-моему, барышня вот этого сына Ивана Грозного просто расстегнула кафтан свой, а Ивану Грозному это не понравилось, а сын стал защищать свою девушку. И поэтому, по-моему, он его убил. А «Три медведя» видела? Чего? Картину. Конечно, видела. Шишкин, который написал, да? Да, да, да, Шишкин. Еще на конфетах она. Да, конфета Мишка называется. А ты любишь конфеты? А какие? А карамельки? Нет, не очень. Кстати, ты протезы-то свои нашла? А? Протезы зубные свои нашла? Да прям нашла. И что, ты без них сейчас? Да, без зубы. А куда ты их могла-то положить? А ты что, в окно воду выливаешь? В стакане какую-нибудь капнуть. А новые... Да, выливаю, чтобы цветочки там водичкой поливались. А новые протезы дорого стоят? Нет, пенсионерам бесплатно. Ну вот, возьми их. А чё там такого? Чего? мерку и примерка, и черти что там. Ну вот, начни заниматься этим. Да, придется. А как ты тогда ешь, жуешь? Мягкой только жую. Кашу манную, что ли? Не обязательно кашу. Помягче выбираю. А картошку там нет? Пюре надо сделать. А пюре оно только когда свежее, вкусное, а потом оно комками и невкусно. Комками. Надо размять так, чтобы комков не было. Ну все равно она не такая уже. Ну со временем она комками делается, если долго будешь. А ты же свари и тут же ешь. Ну вот сварил всю кастрюлю, ты же всю кастрюлю не съешь. Ну зачем же много-то варить? А твои какие любимые блюда? Чё чаще всего готовишь? А? Чё чаще всего готовишь? Борщ люблю. И всё? Картошку жареную, пюре. А макароны, рис? Кашу гречневую, макароны. Ты, кстати, все еще хлебом из окна кидаешься? А как же, я их кормлю, птичек. Тебе не жалко свой хлеб на них? Знаешь, покупаю из своего кармана. Десять, значит, 16. Да нет, 16 это другое, и там и по 10. Где, в пятерке? 9,90. Это где, в пятерке? В пятерке. А то я как-то шел, короче, и с твоего окна там хлеб, вот такие куски летели. Ну, там, ты же можешь на прохожих так попасть. А я что, не вижу? Ты ни разу не попадал. Не знаю, с какой интенсивностью эти куски летели, по-моему, там можно и в прохожих попасть. Так я, когда нету никого, тогда швыряю. Ну ладно. Я швыряю далеко, что они в садик уходят, в лесной сад. А кошек чем кормишь? Корм специальный и консервы, все. Ты добрая бабушка. Кошек кормить надо, они полезные, иначе нас крысы сожрут. А у тебя в квартире мыши были? Сроду не было. Да вообще ни одной? У меня были. Да? Мы их трудно выловить. А, сейчас много всего такого, чем поймать можно. Никто кошка может выловить, больше никто. Да не, сейчас столько ловушек для них продают. А, не знаешь, умнее нас. Уже это не лезут в эти капканы. Ты поумнели, типа? Ну, и голуби, и вороны тоже умные, говорят. Да, животный мир, он не глупый. Вороны, говорят, и вороны очень умные. Вороны очень умные, да. Я, кстати, один раз вороны каркали, и я в них там чем-то запульнул, и в итоге они потом над моей машиной каркали весь день. Ой, мстили. Карканьем своим. Ну, они около моей... Одна ворона около моей машины сидела, я в нее запульнул чем-то. В итоге потом я пришел к своей машине, и там очень много ворон было, и каркают все. Но они правда достали своим карканьем. Они правда достали своим карканьем? Да. Тебе тоже не нравится, как они каркают? Да нет, мне наоборот нравится. Они говорят очень умные. Говорят, а я читал о них. Они очень умные. А помнишь, ты мне говорила как-то, что каждая птица общается с Богом? Наверное. Там, наверху. Вот я иду когда, а голуби мне навстречу. Они уже меня знают. Я только появляюсь, они бегут мне навстречу. Голуби? Да. А кошки нет? Встречают. Не все, конечно. Да их почти не осталось, бедных, не увидишь. Да они в этом, в подвале живут. В подвале совсем не выходишь, что ли. Ничего с кормы ни одной не видишь. А что ты себе не заведешь там собачку, кошечку? Ну, у меня всю жизнь кошки были. А сейчас что нету? У тебя же еще и собака вроде была. Была вроде, тут она пропала потом. Овчарка у тебя была? Да нет, простая. Дворовая? Черная, здоровая. Ты говорил, у тебя был черный пес цыган. Вот-вот цыган, я про него и говорю, что вы здоровые. А почему ты его цыганом назвала? А потому что он черный-черный. И очень большой был? Ой, здоровущий. Его так любили другие псы. Приходили, лаяли, и он выходил им навстречу, и они на ночь бегали гулять. А ты цыганчика Клюсика на дачу отвозила, чтобы он на природе побыл? Нет, не отвозила. А чё так? Да его и не отвезёшь, он сам по себе. Как я такого здорового повезу? Ну, на поводок. Не, он не на поводок один раз взяла, он как рванул. Зря вы, конечно, заколотили там все. Сейчас бы ты на дачу поехала. Зря вы там все в петушках заколотили. Да никогда бы я бы там жить не стала. А что, деревенская жизнь не для тебя? Нет, не для меня. Ты же родилась в деревне. Ты? Ошибаешься. Ребенок в Москве живу. Ты говорила, ты на Бахметьевской жила. Раньше жили, да, а потом поменялись. А чем тебе не нравится деревенская жизнь? Потому что я родилась в Москве, так она и есть городская. Она мне нравится, но она не для меня, потому что я не деревенская. А Люська тогда что там жила? Люська любила петушки. Она деревенская? Ну, прям где, в Москве родилась. Вот, тут хороший. А Люська на тебя сколько лет младше? И ты помогал ее воспитывать? Да. Маленькую на руках носила. В 10 лет ее на руках носила? Да когда ей 3 годика ей было, чего ж на руки не взять? А сейчас вы не общаетесь с ней? Да она постоянно болит. Приехала бы, навестила бы ее. Сколько раз навещала. А она где? У нас лежит? В нашем районе? В 67-й? Я забыла, в какой больнице. Тут неподалеку. От сахарного специально больницы сахарного диабета. Специализированная? Да, специализированная. А знаешь, кстати, Ховринскую больницу на Речном вокзале? Нет, не знаю. Метро Речной вокзал, там Ховринская больница. Да больницы много, что-то вспоминаешь. Может, она в Ховринской лежит? Нет. Просто Речной вокзал тут поблизости. Нет, нет, не в Ховрин. А ты была в районе Ховрина? Нет, не была. Там рынок, говорят, раньше был. В каждом районе есть рынки. Не, ну там такое. Крупный был. А ты была на Черкизе? Его называли Черкизон. Ну да. Была, была. Шматёв покупала? Ничего я там не покупала. А что ты тогда там забыла? Там наш дальний родственник работал. А чем он торговал? Кожаной одеждой торговал и ювелирными изделиями. Понятно. Искусственные, брошки всякие. И он тебе... Палатки у него там были. А он тебе куртки дарил? Прям дарил. Продавал родственникам куртки? А то я без него куртки не имела. Ну, мало ли, новую же надо, они... Он жил для себя, а не для чужих. Понятно. Да, было время. Жаль, закрыли Черкизон. Черкизон закрыли, и он уехал. В Англию? В Англию, к брату. Это папа Русланчик, что ли? Да. Руслан, отец. А чё он его бросил-то? Раньше так любил, школа на машине, и школа на машине. Так любил его, и вдруг, блядь, рынок закрыли, и он мотал. А на что бы он стал жить? Не на что жить-то. Он снимал двухкомнатную квартиру. Работать бы устроился. За квартиру надо платить, жить на что-то. Их в Москве не прописывали просто так. На прописку, чтобы устроиться на работу в Москве, нужна московская прописка. А кто его прописывает? Нужен, если он холостой, не женатый. Так у него сын же. Они не расписаны. 13 лет прожили гражданским браком. Не расписаны. Так надо было расписаться. А получилось, что он сына бросил? Получилось, что бросил. Не, может, он умер. Ни ответа, ни привета. А вы вообще его осуждаете, то, что он вот так вот улетел и ни ответа, ни привета? А на что ему тут жить-то? На что жить-то? Ну, деньги у него же оставались. На другой бы рынок пошел торговать. Понятно. Там-то у него своя была. Даже не своя, а постоянная нее, деньги за нее платил. А Наташку с Русланчиком не хотели к нему в Англию полететь? Что, пожалуйста, она полетит. Ее и не приглашал никто туда. Ну как, за мужем бы полетела. Он один полетел, никого с собой не взял. Понятно. Он, небось, там женился, если жив-здоров. Почему он на ней не расписался? Родные были против. Они всегда, чтобы азербайджанец и женился на русской, там вся родня поднимется. И перестанет его признавать. Ну да, в мусульманских странах у них так все жестоко. Да, там очень жестоко. Если жениться, только не на русской. Только на своей. Там еще нельзя ни пить, ни курить, там у них по Корану. Еще Руслана на рынке очень все любили, угощали без конца, когда он маленький был. А Руслан мусульманин или православный? Ну, мать-то русская. Ну, папа-то мусульманин. Папа, да, азербайджанец. Он похож на отца. Такой красивый, как отец. И не бухает? Боже упаси, азербайджанцы никогда не пьют. Они водку насмешкой называют водяра. Нам ваша водяра не нужна, так и говорят. Берите ее сами, вашу водяру. Ну а что такого, если бухать там, не знаю, раз в полгода, ничего же не будет. Ну, это само собой. Это же не каждый день пить, если каждый день алкоголизм страдать, то... А они даже на праздники не пьют. На Новый год не пьют. А ты пила на Новый год? А почему же нет? Вот и я говорю, почему бы и нет. А вот азербайджанцы даже на Новый год не пьют. Не знаю, мы любим с друзьями на природу вырваться и там набухаться. Кто ж сомневается? А будто ты так в молодости не любила. С Путяевым. С Путяевым пойти и вина выпить. Никогда мы с ним не пили, и он в рот не брал одного глотка. Че, он тоже не бухал? Никогда. Да че, вы все что ли там такие? При чем тут все? Путяев не пьющий. А который хотел, чтобы ты его любовницей стала, тоже не пьющий был? Который хотел, чтобы ты его любовницей стала. Что хотят? Ты мне рассказывал про мужика, который хотел, чтобы ты стала его любовницей. Он сказал, что жену... Хотели, да мало, да я не хотела. Он сказал, что жену убьет, чтобы ты к нему только ушла. Был такой случай, был. А он тебя водил в рестораны? Куда он не водил, жмот? Жмот? А что все так хотели с тобой погулять, да жидили? Что Путяев, что этот? Ну, нравилось, и дружили со мной, ну. Ты говорила, ты там за Путяева платил постоянно, что в кино, что в буфете. Ну, я не отрицаю. А он тебе деньги не возвращал. Было дело, да. Он говорил, я тебе столько должен, меня и срод не расплатит. Ну, он же подарил тебе потом маникюрный наборчик и книжку. Да, и больше ничего. Ну, хуй еще. Хоть хорошо дарил-то. А, кстати, почему говорят, что вот в Советском Союзе секса не было? Он же был и всегда был, и будет, и есть. Как это секса не было, что люди перестанут плодиться, что ли? Ну вот, и я про это говорю. Чего несут, больные, что несут, хуйню. Говорят, что вот сейчас типа секс есть, а в Советском Союзе он был только для продолжения рода. Ну вот, и я про это говорю. А... И любовницы будут. И жены будут. А презерватив раньше не было. Чего это не было? Ну, В аптеке был. Презервативы так продавались? Да. И сколько стоили? Ну, я не знаю, ну, как бы цены должны знать. Нахуя мне это нужно? В 80-е годы, вот я помню, их стали продавать, а вот в 60-е годы вряд ли их продавали. Давно их изобрели. Вообще их изобрели еще в Древнем Египте из листьев каких-то. Кстати, знаешь, в Германии есть музей секса. Есть он и черт с ним. Вот я хочу туда поехать, посетить его. Не жалко на дорогу. Ну как, я бы хотел Германию посетить. И дешево стоит. Ну, не знаю, ну можно туда поездом поехать или автобусом, это дешевле, чем самолетом. Поездом дешевле. Или автобусом. Будешь ехать. Трястись. Не, 2 месяца там, пару дней. Прям на автобус. Да здесь не особо далеко. Ну, например, вот в Минск на машине ехать где-то 12 часов. Ну что, это мало, что ли? Ну, это не неделя, как ты говоришь. А на Украину тоже где-то так ехать. Они одинаковы примерно, смотря в какой город. А ты где-нибудь была там, в Беларуси или на Украине? Была. Только в Литве? В Литве была. И в Сухуми? В Прибалтике была, на юге была. А на юге только в Сухуми? Адлер — это Сочи, да? Ну, где Сочи? Далеко, да. Далеко, да. А в самих Сочах не была? Нет. Поехала. А чё так? Сама жили, очень, говорят, красивый город. Сочи-то? Да. Это-то да. А в Крыму там никогда не хотела побывать, там, в Севастополе? Нет, хотела бы, да, это деньги нужны. Ну, в Советском Союзе у тебя были деньги. А? В Советском Союзе у тебя были деньги. Ну, были зарплаты. Могла бы попутешествовать по всему Союзу. Она что путешествует? Это дорого стоит путешествие, ты что? Не, ну как, копят же деньги. Гостиница, знаешь, сколько стоит? Ну, раз в год. За ту ночь обдерут, блядь. Будешь, что ли, будешь ночевать? Путешествовать. На вокзале. С вокзала выгоняю всегда. А можно на своей машине путешествовать? Не было, не то что у подростков. А вы с Путяевым куда-то ездили, да? Куда мы с ним не ездили, чего несешь? Ну, мало ли, вы с ним в путешествие поехали бы куда-нибудь романтическое. Куда не ездили. Он алименты, блядь, платил. Какие у него деньги ездить? А почему он платил? Мог бы не платить их. Не имеет права. Да сейчас многие не платят алименты. Да кто это кого спрашивает? Из зарплаты присылает алименты и вычитает бухгалтер. Тогда так было же, ну да. Да. Да, другое время было. А сейчас вот девушки просят парней им айфоны подарить. Да. Ну, знаешь, что такое айфон? Нет, телефон, что ли? Да, ну, такой телефон крутой очень, он стоит 30 тысяч. О, дорого. Угу. Такой крутой навороченный телефон, и многие бабы хотят у айфон и даже сосут за него. Сейчас вообще мир такой, что многие бабы, бледуют. Не, ну сейчас это прям активно так, вот такая светская жизнь, там, медийность у нас в Москве. Ну, времена царские, то блядство было. Я с одной барышней встречался, она мне сказала, я не дам тебе, пока ты мне не купишь айфон. А у меня машина стоит столько, сколько айфон. И вот что мне делать, вот скажешь. Не советчик, без меня обойдешься. Ну ладно. Просто обидно то, что вот смотрит на положение человека, на статус его. Да, нищие никому не нужны. Ну да. А вот для тебя всегда что было важнее в человеке, внутренний мир или внешний вот он? Внутренний. То есть для тебя все равно было, что человек был там бедный, одевался не с иголочки? Да, важно, чтобы умный был. Не, ну как говорится, по одежке встречают, по уму провожают. Да. Такое есть. А Путяев, он очень умный был? Умный. Но некрасивый, да? Обыкновенный. Красавец и не страшный. Обыкновенный. А потом уже вы с ним общались? Когда потом? Ну, когда он ушел от тебя. Общались. Как друзья, типа? И зла никто ни на кого не держал? Нет. А ты, кстати, помнишь свою первую любовь?